профессор Любовь. Здание института накрыли сетью, как покойника саваном, чтобы никто не видел просевших стен и расколотого надвое фасада. Ильинского тоже так накрыли. Когда пришло время прощаться, Петров взял коляску за ручки и сам подвез Любовь Владимировну к гробу. Она терпеть не могла, когда ее возили, тем более такие люди, как Петров. Но увидеть Сашу было важнее, даже несмотря на давние разногласия. Она протянула к нему руки и откинула ткань. Лицо Саши было желтое и заостренное, вымазанное гримом, чтобы он напоминал живого. Но на живого Саша все равно не походил. Скорее на сломанную куклу в коробке. Прямо посередине лба темнело, словно его убил совсем маленький осколок, который влетел в голову со скоростью пули. «Кто его нашел?» — спросила Любовь Владимировна, когда они с Петровым стояли на кладбище и смотрели, как рабочие опускают гроб в могилу. «Я», — отозвался Петров. «И он был уже мертв, когда ты его нашел?» Петров склонился к самому ее уху и прошептал. «Он был уже бесполезен. Говорил, что не чувствует боли. Бредил. Страдал. Я лишь немного ему помог. По старой дружбе». Тяжелые комья земли застучали по крышке гроба, заглушая эти слова. Теперь он вкатывал Любовь Владимировну в большой дом напротив института, тоже изрядно пострадавший от удара. «Интересно», — думала она, пока Петров вез ее подземным туннелем, сырым и полутемным, из-за мигающего слабого света. «Что же произошло? Взрыв бомбы? Или эксперименты Ильинского все-таки вышли из-под контроля?» Саша всегда отличался щепетильностью в исследованиях, но не беспокоился о том, кому достанутся результаты. Ему вечно не хватало то мощностей, то чистоты эксперимента, то нового оборудования. Ради науки он готов был поступиться многим. Наверное, даже всем. Поэтому сманить Ильинского новейшей лабораторией и лучшими специалистами было не сложнее, чем ребенка конфетой. После аварии Саша пришел к ней в больницу с букетом цветов и неуместной стыдной радостью, которая рвалась из него, несмотря на ситуацию. «Ну и кто ты у нас теперь?» — спросила его Любовь Владимировна с едкой усмешкой. Она испытывала адскую боль и держалась только на морфии и сарказме. «Директор лаборатории? Может быть, целого НИИ?» Она все ему рассказала о предложении Петрова, в своем решительном отказе и ночном автомобиле, который настиг ее после. Саша оторопел. Оказалось, что он, талантливый ученый, только сейчас смог сложить 2 и 2 и понять, как связаны между собой его стремительный взлет и ее падение. «Люба, я не знал», — лепетал он, теребя в руках пошлый букет. «Я просто хотел продолжить наше с тобой дело». «Наше дело?» Оборвала его Любовь Владимировна, цедя сквозь стиснутые от боли зубы. «Нести любовь и гуманизм, а не потакать воякам. Помнишь, о чем мы мечтали? Быстрое восстановление, контроль над эмоциями, высокая производительность и сильная воля. Это могло быть новое счастливое трудовое общество, новое будущее, новый мир, без войн и смертей. А у этого... У него же все на лбу было написано, Саш. Ну как же так?» Саша опустился на табурет у ее постели, зажав букет между коленей. Цветы свесили вниз мертвые головы. «Он пришел и... Он так все расписывал. Лаборатория, техника. Я просто не мог ему отказать». «Мог», — ответила она, закрывая глаза, потому что морфий наконец-то начал действовать. А видеть Сашу она больше не хотела. «И еще как мог. У человека всегда есть выбор». Саша шмыгнул носом. Он и впрямь был как ребенок, восторженный и увлеченный, до тех пор, пока ему не диагностировали рак. Тогда он как-то сразу превратился в слабого, уставшего от жизни старика. Поэтому, несмотря на ссору, она поддерживала с ним связь до последнего. Правда, Саша больше не распространялся о своей работе, так что Любовь Владимировна понятия не имела, что именно происходит в его секретной лаборатории под зданием НИИ. Но в общих чертах догадывалась. Они с Петровым спустились на грузовом лифте и остановились у металлической, грубо сваренной двери с огромной красной буквой «М». Петров звякнул связкой ключей, долго подбирал подходящий, и у Любови Владимировны возникло неприятное ощущение, что эта связка принадлежала Саше. «К сожалению, проход через институт завалило», — сказал Петров, приноравливаясь к скважине. «Придется пока пользоваться нашей парадной». В замке лязгнуло, и Петров открыл дверь с пронзительным скрипом. Щелкнул выключателем на стене. «Я устрою тебя в НКВД на полставки». «Вот будет зрелище», — ответила Любовь Владимировна, въезжая в лабораторию. Петров вытащил из подмышки папку и положил ей на колени. «Ну, оставайся на новом рабочем месте. Все ваши с Ильинским наработки должны быть здесь». Он кивнул на стол, заваленный бумагами и заставленный штативами с пробирками. «Если чего-то не хватит, смело обращайся. Найдем, достанем, организуем. Бойцы мне нужны, что называется, еще вчера. Активируй их как можно скорее». «А это что?» Она открыла папку двумя пальцами, как невообразимую мерзость. Пробежалась глазами по первой странице. Да, так оно и было. Машинописные скачущие буквы, имена, которые ни о чем ей не говорили, статус «Приговор приведен в исполнение». У многих 58-я статья. «А это твои подопечные», — отозвался Петров и кивнул на ряд коек у дальней стены. На каждой кто-то лежал, накрытый белой тканью, будто саваном. «Все приговорены к высшей мере, но Родина, как видишь, дала им второй шанс». Любовь Владимировна снова просмотрела приговоры, на сей раз внимательнее. «Совсем молодые ребята». Она развернула колеса, чтобы подъехать ближе к койкам. С одной из них свешивалась чья-то рука с черными следами, похожими на гарь или мазут. «Ты же гуманистка», — услышала она за спиной бодрый голос Петрова. «Вот и думай об этом, как о гуманизме. Ты и отряд — их единственный шанс выжить». Любовь Владимировна коснулась безжизненной руки. Пульс прощупывался, но слабый. Человек под простыней находился в искусственной коме. На запястье багровел зигзаг буквы «М». «Я напишу список препаратов, которые мне понадобятся», — сказала она и отпустила руку. Та со стуком ударилась о край кровати и закачалась, как маятник.